Глава 4. Летним утром, незадолго перед тем, как ей исполнилось 10 лет, Сульдрун пришла на урок танца в гостиную на третьем этаже старой приземистой башни филинов. По ее мнению, комната эта была одной из самых красивых в Хайдионе. Навощенный до блеска березовый паркет пола отражал свет, льющийся из трех окон, жемчужно-серыми сатиновыми портьерами. Вдоль стен стояли стулья и диваны с бледно-серой обивкой, оживленной алыми прожилками, а учительница танцев Лолетта никогда не забывала украсить столики свежими цветами. В классе занимались 8 мальчиков и 8 девочек знатного происхождения, от 8 до 12 лет от роду. С точки зрения Сульдрун, они представляли собой неоднородную группу, с некоторыми было приятно иметь дело, а другие, туповатые, наводили скуку. Учительница Лолетта, гибкая, темноглазая молодая женщина, высокородная, но не располагавшая ни значительным приданым, ни существенными связями, хорошо знала свое дело и не заводила любимчиков. Принцесса не испытывала к ней никаких сильных чувств. Она не заслуживала ни отвращения, ни привязанности. Сегодня утром Лолетта недомогала и не могла преподавать. Сульдрун вернулась к себе раньше обычного и застала в спальне величественно голую леди Магеллину, вкупе с оседлавшим ее молодым здоровяком-лакеем по имени Лопус. Ошеломленная Сульдрун наблюдала за происходящим, как завороженная. А наконец Магеллина заметила ее и испустила испуганный вопль. «Отвратительно!» — вынесла приговор Сульдрун. «И к тому же в моей постели!» Смущенно отделившись от дородной гувернантки, Лопус проворно натянул штаны и был таков. Леди Магеллина принялась одеваться столь же поспешно, в то же время пытаясь отвлечь девочку болтовней. «Уроки танцев кончились так рано, драгоценная принцесса. Надеюсь, однако, это был полезный урок. Мы тут немножко порезвились. Ничего особенного. Лучше всего будет, если никто не узнает». «Вы запачкали мою постель», — возмущенно прервала ее Сульдрун. «Ну что вы, драгоценная принцесса? Унесите все постельное белье. Нет, подождите. Сначала пойдите вымойтесь хорошенько, а потом принесите чистое белье и не забудьте проветрить комнаты». «Хорошо, принцесса». Магеллина немедленно подчинилась, а окрыленная приобретенной свободой Сульдрун, тихо смеясь, в припрыжку сбежала вниз по лестнице. Теперь о выговорах и правилах леди Магеллины можно было забыть. Сульдрун могла делать, что хотела. Пробежав вверх по сводчатой галерее, Сульдрун убедилась в том, что на плаце Урквиала никто на нее не смотрит, нырнула под сень старой лиственницы и толкнула застонавшую ветхую дверь. Проскользнув в проем, она спустилась по извилистой тропе мимо святилища и шагнула в сад. В этот яркий солнечный день воздух полнился сладостными ароматами цветущей валерианы и свежей листвы. Сульдрун с удовольствием обошла весь сад. По ходу дела она вырывала с корнем сорняки, которые считала грубыми и противными, в том числе всю крапиву и большинство чертополохов. Когда она закончила, сад приобрел почти ухоженный вид. Сульдрун смела опавшие листья и грязь с мозаичного пола древней виллы и расчистила русло небольшого ручья, журчавшего вниз по лощине у подножия утеса. Оставалось еще много работы, но все за один день не сделаешь. Стоя в тени колонны, Сульдрун расстегнула пряжку на плече, чтобы платье упало к ее ногам, и шагнула вперед обнаженная. Солнечный свет пощипывал кожу, прохладный ветерок вызывал восхитительно противоречивые ощущения. Она побрела по саду. «Наверное, так себя чувствуют дриады», — думала Сульдрун. Они бесшумно переступают босыми ногами в тишине, нарушаемой только вздохами ветра в кронах деревьев. Она задержалась под сенью одинокого старого цитруса, а потом спустилась на пляж, чтобы посмотреть, что сегодня принесли волны. Когда дул юго-западный ветер, а это случалось часто, течение огибало мыс и закручивалось в маленькой бухте, вынося на берег всякие диковины. А когда наступал следующий прилив, то же течение поднимало диковины и уносило их обратно в море. Сегодня на пляжной гальке ничего не было. Сульдрун стала бегать туда-сюда, разбрызгивая ступнями пленку морской воды и пены, шипевшую на крупнозернистом песке. Она задержалась, чтобы внимательно рассмотреть скалу, торчавшую из моря ярдах в 50 от отвесной оконечности мыса. Однажды она заметила на этой скале пару молодых русалок. Они тоже ее увидели и звали, но странными протяжно-томительными словами, которых Сульдрун не понимала. Их оливково-зеленые волосы свисали до бледных плеч, их губы и соски их грудей тоже были бледно-зелеными. Одна из русалок взмахнула рукой, и Сульдрун заметила перепонки у нее между пальцами. Обе русалки отвернулись, глядя в открытое море, где в волнах появился торс бородатого водяного. Водяной что-то прокричал хрипловатым гулким голосом. Русалки соскользнули со скалы и исчезли. Сегодня на скале никого не было. Сульдрун повернулась и стала медленно подниматься в сад. Она надела помятое платье и вернулась к стене над лощиной. Выглянув из-за двери, чтобы убедиться в отсутствии свидетелей, она быстро пробежала к туннелю и в припрыжку вернулась по галерее и мимо оранжереи в Хайдион. Летняя буря, налетевшая с океана, принесла в Леонес мягкие теплые дожди. Сульдрун пришлось томиться в королевском замке. Как-то после полудня она забрела в почетный зал. Все было тихо в Хайдионе. Казалось, замок-дворец затаил дыхание. Сульдрун медленно шла по залу, изучая каждое из огромных кресел, словно оценивая их влиятельность и надежность. Кресла, в свою очередь, оценивали ее. Одни стояли гордо и чужденно, а другие угрюмо обижались на весь мир. От некоторых исходил зловещий мрак, прочие излучали благоволение. Оказавшись у трона короля Казмира, Сульдрун рассмотрела бордовую шпалеру, скрывавшую кладовую и секретный альков. «Ничто не заставит меня туда зайти», — говорила она себе. «С волшебными чарами шутки плохи». Отойдя в сторону, она почувствовала облегчение. Трон действовал на нее подавляюще. Огромная шпалера висела в нескольких шагах. Конечно, она не зайдет в альков, даже не станет приближаться. Впрочем, не будет большого греха в том, чтобы заглянуть и посмотреть, что там делается. Принцесса потихоньку бочком приблизилась к занавесу и раздвинула его. Луч света из высокого окна проник в кладовую через щель над ее плечом и озарил противоположную каменную стену. Вот он. В углублении лежал железный стержень, а дальше — волшебная темница, куда мог заходить только король Казмир. Сульдрун отпустила занавес, шпалера сомкнулась. Отвернувшись, она задумчиво покинула почетный зал. Отношения между Леонесом и Тройсинетом никогда нельзя было назвать дружественными. Теперь они становились напряженными по множеству причин, мало-помалу накапливавшихся и создававших атмосферу враждебности. Амбиции короля Казмира распространялись как на Тройсинет, так и на Дайсинет, и его шпионы внедрились на всех уровнях тройского общества. Казмир не мог быстро привести в исполнение свои планы ввиду отсутствия флота. Несмотря на протяженную береговую линию, в Леонесе недоставало удобных гаваней, и морские суда с глубокой осадкой могли заходить только в портовые города с людским Балмерским и Леонес, а также в гавань Паргетты за прощальным мысом. Изрезанные берега Тройсинета, напротив, образовывали десятки хорошо защищенных гаваней, оснащенных причалами, верфями и стапелями. Тройсинет мог похвастаться множеством опытных кораблестроителей и обилием строевого леса. Из каменного дерева и лиственницы делали раскосы, из дуба каркасы, из стволов молодых остроконечных елей – мачты, а из плотной смолистой сосны – обшивку и палубный настил. Тройские торговые суда плавали на север, в Ютландию, Британию и Ирландию, на юг, вдоль Атлантических берегов, в Мавританию и королевство Синеголовых, и на восток, мимо Тингиса, в Средиземноморье. Король Казмир считал себя мастером интриг и непрестанно выискивал даже самые ничтожные из преимуществ. Как-то раз перегруженное тройское одномачтовое судно, пробиравшееся в густом тумане вдоль берегов Дайсинята, село на песчаную мель. Айвар Эксцельсус, раздражительный король Дайсинята, немедленно заявил права на судно и груз, ссылаясь на морское торговое право, и выслал портовые баржи, чтобы захватить товары. Тут же появилась пара тройских военных кораблей, они рассеяли скопившуюся вокруг отмели флотилию пиратствовавших по существу дассов, и как только наступил прилив, отбуксировали судно на глубоководье. В бешенстве Айвар Эксцельсус прислал королю Гранису в Алисейнор оскорбительный вызов, требуя возмещения ущерба под угрозой карательных мер. Гранис, давно знакомый с темпераментом Айвара, проигнорировал сообщение, чем довел гневливого правителя дассов до белого коленя. Тем временем король Казмир отправил в Дайсинет тайного посла, побуждая Айвара напасть на Тройсинет и обещая всестороннее содействие. Тройские агенты перехватили посланца Казмира и привезли его вместе с документами в Альсейнор. Через неделю в Хайдион доставили адресованный Казмиру гроб, содержавший тело его посла, с торчавшими изо рта изобличающими письмами. Тем временем Айвар Эксцельсус отвлекся другими делами, и его угрозы Тройсинету кончились ничем. Король Граниас не предъявил Казмиру никаких претензий, но стал всерьез рассматривать возможность нежелательной войны. Из города Паргетты у прощального мыса поступили плохие вести о кровопролитных набегах Ска. С двух длинных черных кораблей, причаливших на рассвете, высадились вооруженные отряды, разорившие город с бесстрастной методичностью, внушавший больше ужас, чем безудержное буйство. Всех, кто пытался оказать сопротивление, убивали. Ска забрали амфоры с оливковым маслом, бутыли с душистым шафраном, вино, золото из храма Митры, слитки олова и серебра, фляги с ртутью. А на этот раз они никого не взяли в плен, не поджигали здания, не насиловали и не пытали, расправляясь только с теми, кто мешал им грабить. Через две недели команда тройского одномачтового судна, бросившего якорь в гавани Леонеса, с грузом ирландской кудели сообщила о потерявшем управление корабле Ска в море Тетры к западу от прощального мыса. Проплывая достаточно близко, тройские моряки видели человек 40 ска, сидевших на скамьях, но истощенных настолько, что они не могли грести. Тройский капитан хотел было отбуксировать их, но ска отказались взять брошенный конец, и торговый парусник оставил их на произвол судьбы. Король Казмир немедленно отрядил в море Тетры три военные галеры, Черную галеру Ска нашли. Лишенная мачты, она беспомощно качалась на волнах. Причалив к кораблю Ска, леонесские моряки обнаружили катастрофу, страдания и смерть. Буря переломила бакштаг, мачта рухнула на форпик, разбив бочки с пресной водой, и половина команды уже умерла от жажды. Выжили 19 человек, слишком слабых для того, чтобы оказывать сопротивление. Их перетащили на леонесские галеры, где им дали напиться. Галеру Ска привязали к буксирному тросу, трупы сбросили за борт, и вся флотилия вернулась в порт Леонес, где пленных Ска посадили в казематы старого форта с западной стороны гавани. Король Казмир верхом на вороном коне Шейване спустился к гавани, чтобы осмотреть галеру Ска. Содержимое носового и кормового трюмов перегрузили на причал, сундук с золотыми и серебряными украшениями из храма, стеклянные бутыли с сушеным шафраном, собранным в защищенных от ветра долинах за прощальным мысом, горшки с выдавленной эмблемой оливкового пресса из Балмерскима. Взглянув на награбленное добро и на галеру, Казмир развернул Шейвана и поехал к крепости по Шалю, огибавшей гавань рыночной дороги. По приказу короля узников вывели и выстроили на плаце. Ска стояли, жмурясь на солнце, а высокие черноволосые люди, бледнокожие, исхудавшие, скорее жилистые, нежели мускулистые. Они оглядывались по сторонам с беззаботным любопытством званых гостей и переговаривались тихими, спокойными голосами. Король Казмир обратился к пленным. «Кто из вас капитан?» Ска вежливо повернулись, чтобы взглянуть на короля, но никто ничего не ответил. Казмир направил палец на человека в переднем ряду. «Кто из вас командует? Покажите его!» «Капитан умер, мы все умерли. Никто больше не командует. Нет ничего, что было в жизни». «На мой взгляд, ты недостаточно мертв», — холодно улыбнувшись, сказал король Казмир. «Мы считаем себя мертвецами». «Потому что ожидаете, что вас убьют? Что, если я позволю вас выкупить?» «Кто заплатит выкуп за мертвых?» Казмир сделал нетерпеливый жест рукой. «Мне нужна информация, а не плаксивые попытки отвертеться». Проехавшись вдоль строя, он заметил пленника постарше. У него, как показалось королю, были более властные манеры, чем у прочих. «Ты останешься здесь», — сказал Казмир и подал знак страже. «Остальных уведите в казематы». Казмир отвел выбранного человека в сторону. «Ты тоже умер?» «Меня нет среди живых, Ска. Для моей семьи, для моих товарищей, для самого себя я мертв. Скажи мне вот что. Предположим, я хотел бы посовещаться с вашим королем. Приехал бы он в Леонес, если бы я гарантировал ему безопасность?» «Конечно, нет». Ска, судя по всему, этот вопрос позабавил. «Допустим, я хотел бы обсудить возможность заключения союза». «С какой целью?» «Флот Ска и 7 леонесских армий, действуя совместно, были бы непобедимы». «Непобедимы? В войне с кем?» Король Казмир недолюбливал людей, претендовавших на проницательность, превосходившую его собственную. «Со всеми остальными на старейших островах. С кем еще?» «Ты воображаешь, что Ска помогут тебе, выступив против твоих врагов? Нелепая затея. Если бы я был жив, я бы рассмеялся. Ска ведут войну против всего мира, в том числе против Леонеса». «Это не оправдание. Я намерен осудить тебя как пирата». Ска взглянул на солнце, обвел глазами небо, отвернулся к морю. «Делай, что хочешь. Мы уже умерли». Король Казмир мрачно усмехнулся. «Умерли вы или нет, ваша судьба послужит предостережением другим разбойникам, и не позднее, чем завтра в полдень». Вдоль волнолома установили 19 дощатых рам. Прошла ночь, яркое солнце взошло в безоблачном небе. Часа через два вдоль шаля стала собираться толпа, в том числе рыбаки из прибрежных деревень, крестьяне в чистых рубахах и мягких шапках-колпаках, торговцы колбасой и вяленой рыбой, поодаль от остальных, согласно законам Леонеса. На скалы к западу от шаля залезли калеки, прокаженные и слабоумные. Солнце достигло зенита. Пленников Ска вывели из крепости, каждого обнажили и распяли на дощатой раме вниз головой и лицом к морю. Из Пеньядора спустился главный палач Зерлинг. Перемещаясь вдоль вереницы распятых, он останавливался у каждого, рассекая ему брюшину и вытягивая кишки двойным крюком так, чтобы они свисали вдоль груди и лица, после чего переходил к следующему. На самом конце мола у входа в порт подняли черно-желтый флаг, и все разошлись, оставив умирающих в одиночестве. Леди Магеллина напялила украшенную вышивкой шляпку и спустилась к шалю. Сульдрун думала, что ее оставят в покое, но леди Будетта привела ее на большой балкон за спальней королевы, где придворные дамы собрались поглазеть на казнь. К полудню разговоры смолкали, все прижались к балюстраде, чтобы получше рассмотреть происходящее. По мере того, как Зерлинг исполнял свои обязанности, дамы вздыхали и издавали бормочущие звуки. Сульдруна подняли и посадили на балюстраду, чтобы она смогла узнать, какая судьба уготована разбойникам. С отвращением, но не в силах отвести глаза, она наблюдала за тем, как Зерлинг переходил от одного ска к другому, но расстояние мешало ей разглядеть какие-либо подробности. Многие из присутствовавших дам остались недовольны мероприятием. Леди Дьюисана и леди Эрмолия, отличавшиеся никудышным зрением, не могли ничего толком разглядеть издали. Леди Спанис заявила, что все это невероятно скучно. Похоже на мясника, работающего с тушами. Ска не выразили ни страха, ни раскаяния. «Что это за казнь?» Королева Солос проворчала. «Хуже всего, что ветер дует поперек гавани прямо в наши окна. Дня через три вонь заставит нас уехать в Сарис». Сульдруна прислушивалась с надеждой и волнением. В Сарисе, на реке Глейм, милях в 40 к востоку от Хайдиона, находился летний дворец. Несмотря на предчувствие королевы, поспешный отъезд в Сарис не состоялся. Тела казненных быстро растащили стервятники. Королю Казмиру надоели доски с болтающимися на ветру остатками скелетов и хрящей, и он приказал убрать всю эту мерзость. В королевском замке все стихло. У леди Магеллины опухли ноги, и она лежала, постановая у себя в комнате, высоко в башне филинов. Оставшись одна в горнице, Сульдрун не находила себе места. Порывистый ветер, сырой и холодный, не располагал к посещению тайного сада. Принцесса стояла у окна, охваченная какой-то сладостно-болезненной печалью. О, если бы волшебный крылатый конь унес ее по воздуху! Как далеко она улетела бы сквозь белые облака, над страной Серебряной реки, в горы на краю света! В какой-то момент она почти решилась накинуть плащ, выскользнуть из дворца и убежать вверх по Сфер-Аркту на старую дорогу, туда, где перед ней откроется весь мир. Сульдрун вздохнула и горько улыбнулась безумию своих фантазий. Бродяги, которых она видела с парапетов замка, по большей части выглядели исключительно неприглядно. Голодные, грязные попрошайки, время от времени демонстрировавшие самые отталкивающие привычки. Подобная жизнь ее нисколько не привлекала. Сегодня, поразмыслив и учитывая погоду, Сульдрун пришла к выводу, что она, несомненно, предпочитает иметь крышу над головой, когда идет дождь и дует холодный ветер, и что возможность носить чистую одежду и сохранять достоинство – большое преимущество. Если бы только у нее была волшебная карета, по ночам превращавшаяся в маленький уютный домик, где можно было бы поужинать разными вкусными вещами и выспаться в чистой теплой постели. Принцесса снова вздохнула. Ей в голову пришла мысль. Поразившись смелости этой мысли, Сульдрун нервно облизнулась. Отважится ли она? Но ведь это никому не причинит вреда, если она будет предельно осторожна. Сульдрун задумалась на минуту, чуть покачиваясь из стороны в сторону, поджав губы и наклонив голову на бок, классическое олицетворение девчонки, замышляющей проказу. Присев у камина, Сульдрун разожгла свечу в ночнике и закрыла заслонку. С закрытым фонарем в руке она спустилась по лестнице. В почетном зале было темно и мрачно, и тихо, как в могиле. Сульдрун зашла туда с преувеличенной осторожностью. Сегодня огромные кресла почти не обращали на нее внимания. Враждебные кресла хранили каменное молчание, благосклонные казались погруженными в свои собственные дела. И прекрасно, пусть они ее игнорируют. Тогда она их тоже будет игнорировать. Сульдрун обошла трон, остановилась у занавеса и открыла заслонку фонаря. Заглянуть разок — это все, чего она хотела. Предусмотрительная девочка, она не станет подвергать себя опасности. Принцесса раздвинула прорезь шпалеры. Пламя свечи озарило кладовую и противоположную каменную стену. Сульдрун торопливо нащупала железный стержень. Дальнейшие колебания могли лишить ее мимолетной решимости. Скорее! Она вставила стержень в отверстие, нижнее и верхнее, и положила его обратно в углубление пола. Дверь толчком приоткрылась, обнажив пелену лилово-зеленого мерцания. Сульдрун робко шагнула вперед, только чтобы заглянуть. Один раз или пару раз. А теперь держи ухо востро и не торопись. Сульдрун знала, что волшебные чары нередко связаны с разного рода подвохами. Принцесса раскрыла дверь пошире, а ликов за дверью струился переливами цветного света. Зеленого, лилового, оранжевого, красного. С одной стороны находилась столешница с непонятным прибором из стекла и резного черного дерева. На полках пылились фляги, бутыли и приземистые каменные горшки, лежали книги, либрамы, талисманы и могрифьеры. Сульдрун сделала еще один осторожный шаг вперед. Мягкий гортанный голос воскликнул. «Кто к нам пришел украдкой, просунув нос в дверную щель, как мышь, приподнимая фонарь тонкими белыми пальчиками, впуская внутрь аромат цветов?» Второй голос присоединился к первому. «Заходи, заходи. Быть может, ты окажешь нам добрую услугу, чем заслужишь наши похвалы и награды?» Сульдрун увидела на столе большую пузатую бутыль из зеленого стекла. Горлышко бутыли туго охватывало шею двуглавого гомункула, так что снаружи торчали только две маленькие головы. Низколобые головы эти, не больше кошачьих, с морщинистыми лысинами, то закрывали, то широко открывали черные глаза. Носы и рты голов, казалось, были изготовлены из черепашьего панциря. Тело гомункула трудно было различить за стеклом бутыли, наполненные темной, как крепкое пиво, жидкостью. Головы вытягивали шеи, чтобы получше рассмотреть Ульдрун, и не переставали болтать. «Ах, какая прелестная девчушка! И добросердечная к тому же!» «Да-да, это принцесса Сульдрун, уже известная своим состраданием. Разве ты не знаешь, что она выходила птенчика-воробья?» «Подойди поближе, чтобы мы могли на тебя полюбоваться!» Сульдрун не двигалась с места. Ее внимание привлекали другие предметы, но все они напоминали антикварные редкости и сувениры, призванные скорее вызывать изумление, нежели быть полезными. Из вазы исходил цветной свет. Подобно жидкости, переливавшейся сверху вниз и снизу вверх, но остававшейся в пределах каких-то обусловленных границ. На стене висело восьмиугольное зеркало в раме из матового дерева. Дальше на колышках держался почти человеческий, на первый взгляд, скелет из черных костей, тонких, как ивовые прутья. Из лопаток скелета выступала пара дугообразных остовов крыльев, усеянных десятками мелких пор, оставленных перьями, а может быть, и чешуей. «Скелет демона?» Заглянув в глазницы черепа, Сульдрун ощутила жутковатую уверенность в том, что эта тварь никогда не летала по воздуху Земли. Головы чертенята продолжали призывно увещевать ее. «Сульдрун, прекрасная принцесса, подойди! Не откажи нам в благосклонном внимании!» Сульдрун сделала еще один шаг внутрь. Она наклонилась, чтобы изучить свинцовый грузик от веса, плавающий в блюде, наполненном ртутью. На стене над блюдом на свинцовой табличке появлялись какие-то угловатые черные письмена, изменявшиеся, пока она смотрела, достопримечательное явление. Сульдрун не могла понять, что означают плывущие письмена. Она еще никогда не видела таких букв. Из-за зеркала послышался голос, и Сульдрун заметила, что нижняя часть рамы зеркала была вырезана в виде широкого рта с уголками, загнутыми вверх. «Письмена предупреждают. Сульдрун, милая Сульдрун, уходи отсюда, пока тебя не постигла беда». Сульдрун оглянулась по сторонам. «Какая беда мне грозит?» «Как только бесенята в бутыли ущипнут тебя за палец или за волосы, ты узнаешь, какая?» Обе головы тут же отозвались, перебивая одна другую. «Какое оскорбительное замечание! Мы безвредны, как голуби мира! О, как горько подвергаться злопыхательствам и клевете, когда мы не можем даже надеяться на торжество справедливости!» Сульдрун попятилась подальше от гомункула и обратилась к зеркалу. «А кто со мной говорит?» «Эрсилиан!» «С вашей стороны очень любезно, что вы меня предупредили». «Возможно. Время от времени я руководствуюсь извращенными побуждениями». Сульдрун осторожно подошла ближе к зеркалу. «Можно посмотреть?» «Да, но учти, что тебе может не понравиться то, что ты увидишь». Сульдрун задумалась. Что может ей не понравиться? В любом случае, предостережение даже разожгло ее любопытство. Она пододвинула к зеркалу трехногий табурет, стоявший в стороне, и влезла на него, чтобы смотреть прямо в стекло. «Персилиан, я ничего не вижу, то есть как будто смотрю в небо». Поверхность зеркала подернулась дрожью. На мгновение ей в лицо взглянуло другое, мужское лицо, безупречно красивое. Темные вьющиеся волосы, тонкие брови над блестящими темными глазами. Прямой нос, достаточно большой, но не слишком большой рот. Волшебство иссякло. Сульдрун снова смотрела в пустое пространство. Она задумчиво спросила, «Кто это был?» «Если ты его когда-нибудь встретишь, он сам тебе скажет, кто он такой». А если ты его больше никогда не увидишь, то тебе и не нужно знать, как его зовут. Персилиан, вы надо мной смеетесь? Возможно. Время от времени я показываю вещи, недоступные воображению, издеваюсь над невинностью, предлагаю нелицеприятную правду лжецам или не оставляю камня на камне от притворной добродетели. В зависимости от того, к чему меня склоняет извращенность. А теперь я замолчу, потому что мне так приспичило. Сульдрун слезла с табурета, часто моргая. Слезы наворачивались ей на глаза. Она растерялась от замешательства и подавленности. Двуглавый гоблин внезапно изловчился, выгнув одну из шей и цапнул клювом волосы Сульдрун. Он едва дотянулся, ему удалось схватить только тонкую прядь, которую он вырвал с корнем. Спотыкаясь, Сульдрун выбежала из алькова. Она уже закрывала потайную дверь, когда вспомнила о свече. Снова забежав внутрь, она схватила ночной фонарь и скрылась. Дверь захлопнулась, приглушив глумливые возгласы развеселившегося гомункула.